3 мая я был приглашен в Моссовет для участия во встрече народных депутатов от Москвы с руководителями партии и правительства. На встрече присутствовали Горбачев, Лукьянов, Зайков, кто еще, не помню. Я кратко выступил в защиту предложенной группой депутатов, заседавших в Доме политпросвещения, повестки дня, подразумевавшей сначала широкое обсуждение основных принципиальных проблем, а затем уж выборы в Верховный Совет и его председателя. Как сказал Кириллов, депутат от Воронежа, правда, не на этом заседании, где были только москвичи, американский ковбой сначала стреляет, затем думает. Нам бы надо наоборот, сначала подумать, а потом стрелять. Настрелялись за 70 лет. Я также говорил о необходимости отмены указов о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск и о несовершенной формулировке указов от 8 апреля, которые были призваны заменить статьи 70 и 190 прим. Уголовного кодекса. Я повторил свой главный тезис, что недопустимо уголовное преследование за убеждения и связанные с убеждениями действия, если это не насильственные действия и нет призыва к насилию. Антиконституционные действия – недостаточно однозначная формулировка. Потом на съезде я вновь выступил по этому вопросу. Отвечая мне, Горбачев сказал: «Демократия должна себя защищать». Я с места заметил: «Даже нарушая демократию?» Горбачев очень неодобрительно на все это прореагировал. Прекрасно, содержательно выступали экономисты Попов и Шмелев. Шмелев, в частности, едко возразил одному из выступавших, предлагавшему создать новые ЧК для борьбы с нетрудовыми доходами и злоупотреблениями кооператоров. Разрушителями экономики являются те, кто контролирует 95%. ЧК начала с борьбы с мешочниками, а кончила 1937 годом. Горбачев, выступая с ответом, сказал, что КГБ будет поручена борьба с рэкетом. Драматичным завершением собрания было выступление Гдляна. Я должен дать некоторые пояснения. Внедрение в Узбекистане монокультуры хлопка создало в республике очень тяжелую обстановку. Одним из следствий этих трудностей было возникновение так называемой узбекистанской мафии, группы взяточников, казнокрадов и коррумпированных партийно-государственных функционеров во главе с первым секретарем ЦК Узбекистана Рашидовым и садистом-палачом, министром внутренних дел республики Яхьяевым. Основой доходов преступников были приписки к количеству произведенного в республике хлопка. Сами по себе приписки представляли собой некую форму компенсации за низкие установленные государством закупочные цены, и только таким образом производители имели возможность кое-как сводить концы с концами. Но приписки были незаконными и создавали поэтому условия для существования целой мафиозной иерархии взяточников, присваивавших себе часть незаконных денег. Конечно, преступники имели очень большую поддержку в Москве, иначе они не могли бы быть безнаказанными многие годы. Расследование этого дела было поручено старшему следователю прокуратуры СССР Тельману Гдляну, который возглавлял целую группу подчиненных ему следователей. Как писали в наших газетах, работа этих следователей, во всяком случае в начале их деятельности, была достаточно опасной. Следствие в СССР проходит фактически бесконтрольно. Одна из причин та, что следствие проводится прокуратурой, которой также поручен весь контроль за соблюдением законов в СССР. Результат – систематические нарушения законности и элементарной гуманности в работе следственных органов. Следователи часто добиваются нужных им показаний, применяя варварские методы. В делах политических случаи такого рода более редки, все-таки к ним приковано общественное внимание, но тоже иногда имеют место. Можно предполагать, что у Гдляна были особо большие полномочия, и, соответственно, нарушения законности и гуманности тоже были велики. Широкий общественный интерес к расследованиям Гдляна возник в связи со сведениями, что в ходе следствия его группой собраны материалы, изобличающие высокопоставленных московских покровителей местных преступников. Впервые об этом было сообщено в журнале «Огонек» незадолго до 19-й партконференции. Затем были и другие публикации, создавшие Гдляну и его помощнику Иванову огромную популярность, особенно в среде рабочих, как смелым борцам с коррупцией. Я присутствовал в Фиане в начале апреля на выступлении Ольги Чайковской, постоянного автора литературной газеты. Она рассказывала, основываясь на предоставленных в ее распоряжении документах, что Гдляну разрешалось многолетнее содержание подследственного под стражей в необычайно тяжелых условиях подземной тюрьмы. Шестеро подследственных умерли за время следствия, шестеро покончили жизнь самоубийством. Несомненно, публикации были санкционированы на высоком уровне, так же, как нарушение сроков содержания подследственных в тюрьме. В то же время Чайковской не разрешали ничего публиковать. Положение резко изменилось в конце апреля. Некоторые высказывают предположение, что это связано с прошедшим в эти дни пленумом ЦК, на котором многие высокопоставленные противники перестройки были вынуждены уйти в отставку. Если именно среди них были взяточники, то необходимость держать их под угрозой разоблачения отпала. Не исключено даже, что с ними было заключено нечто вроде «джентльменского соглашения». Слово «джентльмен» не случайно тут поставлено в кавычки. Так или иначе, над Гдляном начали сгущаться тучи. В этих условиях состоялось его выступление в Моссовете 3 мая. Он начал с того, что отверг обвинения в нарушениях закона и в клевете. «Меня обвиняют в государственных преступлениях. Смотрите, перед вами стоит государственный преступник», — патетически воскликнул Гдлян. «Очень может быть», — крикнул с места Пуго, председатель комиссии партийного контроля, сменивший на этом посту Соломенцева, которого в числе других Иванов упомянул как «проходящего по делу». Не очень однозначная формула. Гдлян далее рассказал, что несколько дней назад, уже после апрельского пленума, в камеру подследственного, не помню фамилию, бывшего председателя Совета министров Узбекистана, ночью тайно пришли генеральный прокурор СССР Сухарев, его заместитель Васильев и полковник КГБ Духанин. Они долго беседовали с подследственным. Утром подследственный написал заявление, в котором отказался от части данных им ранее показаний, а именно от показаний о даче им крупных взяток высокопоставленным лицам в Москве. Гдлян далее сказал: «У меня имеются документы, доказывающие факты преступлений многих высших работников партийного и государственного аппарата. Я прошу вас, Михаил Сергеевич, принять меня, чтобы я мог ознакомить вас с этими документами. И прошу назначить комиссию, состоящую из депутатов съезда, которая рассмотрела бы материалы дела и выдвинутые против меня обвинения. Никакой другой комиссии я не доверяю и показаний давать не буду». Горбачев слушал молча, не перебивая, с мрачным видом. Потом он сказал: «Это чрезвычайно серьезное дело. Я приму вас. Но если у вас нет доказательств ваших утверждений, я вам не завидую». На другой день мы с Люсией вылетели в Тбилиси. Там нас, как я уже писал, поместили в апартаменты над Курой. Справа нам был виден Метехский замок и нависший над водой головокружительный обрыв. Перед революцией в этом замке, превращенном в тюрьму, сидел отец Люси Геворг Алиханов. Ему удалось бежать из заключения, спустившись по канату в ожидавшую внизу лодку. Большевики действительно были отчаянные люди. Но сейчас вся страна стоит перед гораздо более страшным обрывом. Мы посетили заседание общественной комиссии и комиссии Президиума Верховного Совета Грузии. Слышали много ужасных рассказов очевидцев событий 9 апреля. Врач скорой помощи показал, что беременную женщину, медсестру, дежурившую в санитарной машине, с Красным Крестом, конечно, солдаты вытащили из машины и избили до смерти. Она даже не была участницей митинга, просто присутствовала на случай, если кому-либо станет плохо. Мать этой женщины, узнав о гибели дочери, умерла в тот же день от инфаркта. После заседания мы беседовали с бывшим участником афганской войны, который присутствовал при расправе на площади. Он рассказал, что один из солдат, пытаясь оказать помощь двум избитым девушкам, донес их до ограды и перебросил. Офицер крикнул ему: «Андреевский, назад!» Солдат вернулся, его тут же сбили с ног и начали избивать. Министр внутренних дел Грузии рассказал, что он возражал против вызова войск, обещал справиться с ситуацией собственными силами, но Патиашвили и его замы, в том числе Никольский, второй секретарь ЦК Грузии, во всех союзных республиках эту должность занимает человек Москвы, не согласились. Мы посетили одну из больниц, где содержались пострадавшие от отравления и избиений. Состояние многих было тяжелым. У многих, конечно, если не у всех, большую роль играл при этом психогенный фактор. Но в основе лежало реальное отравление, реальные травмы. Мы вошли в палату девушки, лежащей с капельницей. Это была одна из наиболее тяжелых больных. Доктор рассказала ее историю. Ее сильно ударили солдаты, но она частично пришла в себя и полубессознательно поползла в их сторону. Тогда они закричали: «Ты еще жива, стерва!» и стали бить ее ногами, особенно в живот. Один из солдат приложил баллончик с газом прямо к ее лицу и опрыскал в упор. В больнице мы встретились также со студентами, которые в качестве заместителей больных продолжали их голодовку. Была угроза распространения голодовки на другие города Грузии. Мы сумели уговорить больных и студентов прекратить голодовку, обещав приложить все усилия для удовлетворения их просьб, в особенности присылки врачей с Запада. Еще в первую половину дня по Люсиной инициативе мы дозвонились в посольство США и попросили посла США Мэтлока навести справки о газе CS. Через два дня от посла поступила информация. Люся хорошо знала французских врачей из организации «Медицина без границ», которые выезжают во все районы мира, где происходит какое-нибудь бедствие. Через Иру Альберти она связалась с ними. Я позвонил в МИД СССР помощнику Шеварднадзе, и он обещал помочь с оформлением поездки. Конечно, все в нашем бюрократическом мире происходит совсем не гладко, и нам, главным образом Люсе, пришлось еще много раз звонить Ире в МИД, в грузинское постпредство. Не менее сложно было организовать приезд американских врачей аналогичного профиля. Среди них были крупные специалисты-токсикологи, тоже по Люсиной инициативе. Приезд этих двух групп врачей, а кроме них, независимо от нас, приехали врачи из Красного Креста, был очень полезным, успокоил людей и тем значительно разрядил атмосферу. Американские врачи подтвердили применение отравляющих веществ. Наряду с ранее идентифицированными они предполагают применение хлорпикрина. Перед отъездом из Тбилиси мы имели встречу с патриархом Ильей и новым первым секретарем ЦК Грузии Гумбаридзе, сменившим Патиашвили. Патриарха я спросил, правильны ли сведения, их также повторил Горбачев 3 мая, что когда он пришел на площадь уговаривать митингующих разойтись, они оскорбляли его. Патриарх категорически это отрицал. Я задал Гумбаридзе вопрос, кто ответственен за то, что события 9 апреля приняли такой трагический оборот. Он ответил: «Читайте материалы пленума». Он говорил об апрельском пленуме ЦК и тем самым давал понять, что ответственны консервативные члены ЦК, ушедшие в отставку. Мне тогда этот ответ казался искренним, теперь все для меня не так однозначно. В Москве продолжались предсъездовские совещания. Меня выбрали так называемым представителем, то есть я вошел в число 1/5 всех депутатов, которые должны были обсуждать повестку съезда. До самого последнего дня не было ясно, когда это произойдет, и эта неясность заставила меня отказаться от давно намеченной поездки во Францию на конференцию по нарушению СР-инвариантности. Поездка хотя бы на один день была бы хоть каким-то знаком вежливости по отношению к пригласившим меня французским ученым. Они больше многих заступались за нас в горьковские дни. Что нельзя поехать на всю конференцию, стало ясно, как только была назначена дата начала съезда. Потом, конечно, оказалось, что аппарат Президиума Верховного Совета СССР обошел нас в вопросе о повестке и сумел навязать без обсуждения разработанную им еще давно повестку дня съезда, начинавшуюся с выборов председателя Верховного Совета. Заранее этого предугадать было нельзя. После одного из заседаний Президиума Академии ко мне подошел академик Кудрявцев, директор Института государства и права, и сказал, что он сейчас работает в комиссии Верховного Совета, которая разбирает заявления, поступившие по делу Гдляна. В этих заявлениях, их очень много, сообщается о серьезнейших нарушениях Гдляном законности. Я спросил, избиение подследственных? Нет, об этом данных нет. Но есть большие нарушения сроков содержания под стражей и другие тяжелые нарушения без доказательности многих обвинений. Я хотел бы, чтобы вы были в курсе дела. Вероятно, наша комиссия будет распущена и будет назначена депутатская. Кудрявцев не делал мне никаких предложений, но явно этот разговор был не случайным. 19 мая я слетал на день в Сыктывкар, главный город Коми АССР, где я хотел поддержать кандидатуру Револьта Пименова, того самого человека, с дела которого вместе с Вайлем началось 19 лет назад мое знакомство с диссидентскими судами. В связи с этим делом я встретился впервые с Люсей. Отбыв срок ссылки, Пименов остался в Сыктывкаре, работая по специальности, он математик. Он был выдвинут кандидатом в депутаты. После первого тура выборов осталось два кандидата. Я выступил в Сыктывкаре на нескольких многолюдных собраниях, в том числе и на самом большом заводе города. На собраниях мне задавали много вопросов, не только о Пименове. Постоянными были вопросы о Гдляне, всех волновало, не будет ли в связи с кампанией против него. В эти дни было опубликовано сообщение об отстранении его от следствия, свернуто расследование дел о взяточничестве. Конечно, были также вопросы о том, как я отношусь к Ельцину и Горбачеву. Я был в телецентре, мое выступление о Пименове было записано, но не транслировалось, как можно предполагать, по указанию секретаря обкома Мельникова, одного из самых консервативных ораторов на апрельском пленуме ЦК. На втором туре выборов, состоявшемся через два дня, Пименов не был избран. В городе он получил значительное большинство, но сельские районы поддержали его конкурента. Тут бы телевидение могло сыграть большую роль. Я скажу кратко о моем отношении к Горбачеву и Ельцину. Я считал и продолжаю считать, что нет альтернативы Горбачеву на посту руководителя страны в этот ответственный период ее истории. Именно Горбачев был инициатором многих решений, которые за 4 года совершенно изменили всю обстановку в стране и в психологии людей. Конечно, к этим решениям нашу страну неумолимо подтолкнула история, но все же нельзя не учитывать роль Горбачева. При этом я совершенно не идеализирую личность Горбачева, не считаю, что он делает все необходимое. Я считаю очень опасным сосредоточение в руках одного человека ничем не ограниченной власти. Но все это не отменяет того факта, что Горбачеву нет альтернативы. Я говорил об этом неоднократно на многих собраниях. Лицо Горбачева осветилось радостью и торжеством победы, когда я повторил эти слова в его присутствии на собрании представителей. Я стоял при этом лицом Горбачеву. Теперь о Ельцине. Я отношусь к нему с уважением. Но эта фигура, с моей точки зрения, совсем другого масштаба, чем Горбачев. Популярность Ельцина — это в некотором смысле антипопулярность Горбачева, результат того, что он рассматривался как оппозиция существующему режиму и его жертва. Именно этим объясняется главным образом феноменальный успех Ельцина – 5 или 6 миллионов человек, 87% голосов – на выборах в Московском национально-территориальном округе. Ельцин принимал участие в работе группы, собиравшейся в Доме политпросвещения. Правда, он большей частью молчал, но иногда его замечания были вполне разумными. Ельцин, возможно, сыграл определенную роль в том, что заседания съезда транслировались по телевидению, причем непосредственно, без записи, прямо в эфир. Такая трансляция была обещана Горбачевым 3 мая на встрече с депутатами Москвы. Однако Ельцин во время одной из последних предсъездовских встреч в присутствии Лукьянова и Зайкова встал и сказал: «Здесь передо мной газета с программой телевизионных и радиопередач на ближайшую неделю. В ней не предусмотрена прямая трансляция из зала съезда, только информация о работе съезда и беседы с депутатами. Нас, всю страну, пытаются обмануть. Если это произошло по вине К, он назвал фамилию, я ее забыл, то он должен быть наказан. Необходимо обязать комитет по телевидению и радио немедленно принять меры по исправлению ошибки. Лукьянов стал тут же звонить по разным телефонам. На другой день он заверил нас, что недоразумение исправлено. 21 мая в Лужниках проходил большой митинг. Инициатива проведения митинга принадлежала трибуне, кажется, Баткину. Задача, по мысли организаторов, была дать ответ на события в Тбилиси, которые рассматривались как попытка реакции навязать свои правила игры. Фактически, к моменту проведения митинга акценты сместились, и идея митинга оказалась размытой. Я согласился участвовать в митинге, хотя Люся считала это решение неправильным. На митинге присутствовали Ельцин и Гдлян. Перед началом выступлений Гдлян подошел ко мне, сказал, что очень рад лично познакомиться. Я поздоровался. Сказал, что я настороженно отношусь к обвинениям против него, но с не меньшей настороженностью отношусь и к его утверждениям. Гдлян сразу как-то помрачнел и отошел в сторону. У Баткина был заготовлен список ораторов. По моей просьбе я был записан третьим. Первым должен был выступать рабочий одного из московских заводов, затем кто-то из инициативной группы, но рабочий не пришел. В это время на трибуну поднялся Ельцин. Баткин и другие организаторы митинга, посоветовавшись тут же у микрофона, предоставили ему первое слово. Ельцин говорил о повестке дня съезда, разработанной московской группой. При этом получалось, что он как бы представляет московскую группу. Потом многие говорили, что это был митинг в поддержку Ельцина. Я тоже хотел говорить о повестке, но многие тезисы моего выступления уже были высказаны Ельцином. Я не сумел перестроиться, и мое выступление оказалось смазанным. 21 мая — мой день рождения. Мое день рождения, как говорят дети. Но настроение было испорчено. Люся говорила: «Лучше бы ты послушался меня, и мы слетали бы на один день в Париж, где физики заготовили уникальный торт. А ты их так обидел». Гораздо более удачными и необходимыми были два других митинга в Лужниках, на которых я присутствовал и выступал. На митинге 28 мая было более 200 тысяч человек. Я говорил там в ключе своего первого выступления на съезде. За неделю до митинга 21 в Москве мы летали на один день за рубеж в Милан на ежегодный съезд Социалистической партии Италии. Ира позвонила нам и просила, если есть возможность, приехать, чтобы поддержать Кракси. Достаточно самого факта присутствия на съезде, нескольких слов. Кракси и Социалистическая партия больше других поддерживали нас в трудные годы. Мы вылетели в 7 часов вечера, переночевали в Милане в гостинице. Утром после неизбежного телеинтервью поехали на съезд. Он проходил в огромном прямоугольном помещении производственного вида. Раньше это был цех какого-то завода. В отгороженной части стоял домик-автоприцеп, где помещался штаб Кракси и его помощники. За легкой стенкой были слышны речи ораторов, аплодисменты, пение песен, напоминавших нам по своему звучанию революционные песни и первомайские демонстрации нашей молодости. Участники собрания то и дело выходили и входили через боковые двери, чувствовали себя свободно. Около получаса мы ждали Кракси, потом он приехал, мы вместе с ним прошли в зал на трибуну, встреченные аплодисментами. Кракси представил меня. Я сказал, что мы, моя жена и я, приехали из чувства дружбы и благодарности к Социалистической партии и Беттино Кракси, которые так помогали нам в трудные годы. Велика была роль и других партий, и лидеров, но все же ваша самая большая. Потом я говорил о положении в СССР, о задачах съезда, о роли мировой общественности в поддержке перестройки. Упомянул армянскую проблему, необходимость защиты членов комитета «Карабах». Мне подарили букет гвоздик. Я поднял его над головой и воскликнул: «Гвоздики — это символ единства трудящихся. За мир, за вашу и нашу свободу». Ира, как всегда, блистательно переводила. Она сказала, что Кракси во время моего выступления сиял. Сразу после окончания выступления мы поехали на аэродром. До Франкфурта мы летели на маленьком частном самолете, принадлежащем бизнесмену, поддерживающему социалистическую партию. В кабине очень удобные кресла, в них разместились Ира, Люся и я. Перед нашими глазами цветной экран, на котором видна маленькая фигурка самолета, ползущая по карте Италии, Швейцарии, ФРГ и данные о полете. Во Франкфурте мы простились с Ирой и на самолете Аэрофлота вечером прилетели в Москву. На такси огромная очередь. Пришлось взять левака за доллары. За рубли никто не хотел. Тоже знамение времени.